Сейчас. Бергамо, Италия. Сон – непозволительная роскошь для новоиспеченных родителей. Это та плата, которую приносишь богам за счастье. И мы с Риком платили за свое сполна, не жалуясь на выставленные счета. Я всегда знала, что Рик станет хорошим отцом. Но он переплюнул все мои ожидания. Впахивая в Берген и Брит до изнеможения, он не бросал меня на амбразуру материнства и всегда находил силы и время помочь. Заехать в магазин за новой партией детского питания, хотя на часах уже 11 вечера. А он только что выполз из офиса в полном душевном раздрае. Поменять вонючие подгузники, хотя всегда остро реагировал на запахи и не мог вынести даже рыбное амбре, что порой долетало до нашего дома из гавани Винтер. Интересно, как он переносил удушливый аромат фрези, постоянно витающий вокруг Флоренс. Но больше всего Рик поражал меня тем, как самозабвенно забывал о своем сне, чтобы позволить мне поспать в те дни, когда Айви просыпалась и наполняла ночную тишину плачем. Едва я отрывала голову от подушки, как он тут же нежно толкал мое плечо обратно, укрывал одеялом и говорил: «Я сам к ней схожу». Айви была спокойным ребенком и никогда не тревожила нас по пустякам, не просыпалась среди ночи, чтобы утолить нехватку внимания, не капризничала из-за выпавшей соски и иногда даже не брезговала спать в мокром подгузнике. Но как только ее сваливала легкая простуда, у нее прорезывались первые зубки или животик сводило коликами, плач долетал даже до мисс Буш, на что та непременно жаловалась на следующее утро. Столько бессонных ночей провели мы с Риком по очереди у постели нашей малышки. Но теперь, когда она подросла и исчезла из нашей жизни, мы позволили себе блажь уснуть прямо посреди дня. На двуспальной кровати отеля Димора дель Данола, в обнимку, как раньше. Мы с Риком еще долго просидели рука в руке, переваривая все то, что рассказал нам детектив Портер, и мучаясь от того, что он не рассказал, что следствие пока еще не смогло узнать. Время не спешило, будто затормозило у самой развилки нашей жизни, а мы замерли в ожидании звонка от Адриана. Это ожидание убивало даже сильнее, чем за те 5 лет, когда у нас не получалось забеременеть. Мы разговаривали, делились страхами, обнимались и запивали горе кофе, за которым Рик несколько раз бегал в кафе через дорогу от почтового отделения. После моего рассказа о неоплаченном счете и аресте за нападение мы оба решили, что лучше мне не совать туда свой нос до поры до времени. Так и пролетело полдня, пока мы окончательно не выдохлись и не задремали, обнимая друг друга, прячась от зловещего мира. Если для того, чтобы снова почувствовать всю силу любви, нам с Риком пришлось пройти через год ссор и расставаний, то это не такая уж и огромная плата. Иногда нужно чего-то лишиться, чтобы понять, как оно дорого. Мне снилась Айви. В сотый или тысячный раз. Я перестала считать где-то в январе. Но в этот раз я не бежала за ней, а вела за руку по парку Уэст-Рок. Чувствую на губах сладость мороженого и улыбки. Вокруг пели птицы и смеялись дети, пока эту гармонию звуков не нарушил какой-то противный мотив. Словно уличные музыканты позабывали ноты и стали дергать струны в разнобой. «Лив!» Кто-то тронул меня за плечо, и образ Айви начал бледнеть. Сперва стерлась ее улыбка, а затем потускнели и шоколадные глаза. Кто-то разбавил их насыщенный цвет капли молока. «Лив!» Меня более настойчиво дернули за плечо, но мне так не хотелось прощаться с дочкой, пусть и в другом измерении, где не было ничего настоящего. «Лив, проснись!» Личико Айви, перепачканное в клубничном пломбире, окончательно лопнуло прямо перед носом, как мыльный пузырь. Я распахнула глаза и увидела Рика, обеспокоенного, почти напуганного. Его волосы примялись на виске и торчали забавным хохолком На щеке, обросшей легкой щетиной, зиял красный след от подушки. Он тряс меня за плечо под противное пиликанье мобильного телефона. «Тебе звонят», — тревожно сообщил он, протягивая телефон. «Это Андриана». Мгновение, и я оторвалась от подушки, как иволга, вспорхнувшая с липовой ветви. Руку била дрожь, когда я взяла телефон и для пущей достоверности сверилась с именем на экране, чтобы не тешить надежды попросту. Адриана мог звонить и с плохими новостями. Изабелла с матерью и Айви пересекли границу, и теперь их не найти в Швейцарии, Испании или Словении. Или они поймали Изабеллу, но девочка, которую она везла с собой, оказалась не моя Айви, а какая-нибудь другая, Валентина из письма. «Адриана!» – почти выкрикнула я в трубку. «Оливия, мне не показалось. Голос Адриана Бальтасары трясся, словно в ознобе. Их взяли». «Что? Где?» «Больцано. Это город в 90 километров от Австрии. Они собирались пересечь границу и скрыться там. Я чуть не выронила телефон, пока Рик съедал меня взглядом, пытаясь по моей реакции понять, что там происходит». «Мы вовремя объявили их в розыск», продолжал Адриана, весь в нетерпении от хороших новостей. «В городах, ближайших к местам пересечения границ, всех подняли на уши, организовали заставы и пропускные пункты. Я все расскажу при встрече. Их уже везут в Бергамо. Оливия, ваши поиски закончились». «Дышать так тяжело, когда химера, за которой ты гонялась целый год, попадает к тебе в руки». Я схватилась за Рика, пытаясь вдохнуть побольше воздуха, но он не умещался в легкие. Казалось, у меня началось что-то вроде сердечного приступа. «Оливия, вы меня слышите?» «Да, я просто... я не верю. Адриана, она была с ними. Вы ее забрали? Мою дочь?» «Айви в надежных руках», — сквозь ощутимую улыбку проговорил Адриана, перекрикивая какой-то шум на заднем плане. «Я буду ждать вас в участке на Виа Александра Ноли. Готовьтесь к встрече со своей дочерью, а мне пора». Я опустила руку с телефоном, даже не сбросив звонок. «Мне бы тут же выбежать из номера и рвануть к полицейскому участку, куда скоро доставят мою дочь вместе с похитительницами. Бежать, сломя голову, перегоняя автомобили и автобусы. Но я не могла сдвинуться с места. Все это казалось слишком нереальным, иллюзорным после стольких месяцев плохих новостей. Может, я все еще спала и видела прекрасные сны?» Но Рик ухватил мою руку так сильно, что на голом предплечье проступили белые следы. «Во сне так не чувствуешь? Я не спала». «Не молчи, Оливия, что произошло?» И тут я не выдержала и заплакала. Так, как не позволяла себе плакать даже одинокими ночами в пустом доме. Слышала одни и те же слова Уэйна. «Мы будем продолжать искать, мы будем продолжать искать. Поиски окончены. Айви скоро вернется к нам». «Нам нужно ехать, Рик!» Истерика тут же прошла, будто кто-то нашел кнопку переключения, рванул рычаг. «Изабеллу задержали у границы с Австрией. Их везут сюда. Рик, наша девочка нашлась!» Мы позволили себе лишнюю минуту предаться тихому празднованию, заливая друг друга слезами облегчения. Все еще не верилось в то, что чудо способно случиться дважды, что темнота отступила и явила свет, что наш плющ пробился сквозь стену. Из отеля мы почти вылетели, сметая девушку на ресепшене ветром. Рик вбивал адрес полицейского участка в навигатор, пока я трясущимися руками пыталась открыть дверь машины. Прокатный «Фиат» так и остался дожидаться моего возвращения около почты, там, где я бросила его, спасаясь от преследователя. И этот преследователь оказался ангелом-хранителем, который спас мою дочь. «Давай я поведу», — предложил Рик, бережно отбирая у меня ключи. Я никак не могла попасть ими в дверной замок. руки не слушались и жили своей жизнью. Я изъездила эти улочки вдоль и поперек, гоняясь за призрачными дониями Роси. И пусть я не выучила их изгибы наизусть, я стала неплохо ориентироваться в незнакомом, но уже узнаваемом городе. Однако Рику я доверяла больше, чем себе. Последние силы ушли на ожидания и на молитвы, так что я охотно передала ключи мужу, а сама залезла на пассажирское сиденье. Маршрут выстроился через весь старый город, к центру. Но ни один из нас и не думал обращать внимание на художественность исторических памятников и очарование зданий. Всю дорогу до участка мы хранили молчание, чтобы не тратить на разговоры лишнюю энергию. Тошнота волнами накатывала и отступала, как прибой в неспокойное время в гавани Винтер. И как я могла списать эти позывы на беременность? Всему виной волнение и тревога. Не больше. Они захватили меня силой, окружили и не давали вздохнуть. Я почти не помнила, как мы доехали до Виа Алессандро Нолли, как припарковались, попутно загородив несколько машин, почти бросили фиат посреди улицы, как выбрались из машины и дошли до двери. Я повидала немало полицейских участков на своем веку и уже знала примерный сценарий дальнейших действий. Нужно было найти дежурного и вызвать тех, кто занимался нашим делом. Но иногда сценарии меняются, если история переписывается. Адриано уже поджидал нас в холле, расхаживая широкими шагами и выговаривая телефону что-то на итальянском. Всегда одетый с иголочки, сейчас он был весь на иголках. Взмокший, взъерошенный, неспособный устоять на месте. Как только Адриано увидел нас, он тут же закончил разговор и сделал несколько шагов навстречу, вот только я смутила его, врезавшись в него всем телом, как автомобиль, потерявший управление, врезается в стену. Стиснув ангела-хранителя в объятиях, я также молниеносно выпустила его на свободу и, не дав раскрыть рта, выпалила. «Где она?» «Не торопитесь, Оливия», — выставил он руки, — «всему свое время. В таких обстоятельствах нельзя торопиться». «Я не торопилась целый год. Сейчас самое время». Но Адриано поджал губы с таким выражением, словно был со мной категорически не согласен. «Как бы хорошо ни обращались с вашей дочерью, она пережила такой стресс, который не пожелаешь ни одному ребенку. Ее украли прямо из спальни, отняли у родителей. Целый год внушали, что она другой человек. На ее глазах арестовали тех, кого она считала семьей долгие месяцы. А теперь вы снова предлагаете бросить ее в новую жизнь. Девочка слишком много пережила». «Мы понимаем», — сдерживая нетерпение получше моего, заговорил Рик. «Но и вы поймите, мы не видели дочь целый год и думали, что никогда не увидим». Рик поддерживал меня за плечи, как и в тот день, когда полиция устроила в нашем доме штаб. Дороги разводили нас в разные стороны, но мы снова сошлись на перекрестке. Рик был рядом. Он нашел инструменты, чтобы все починить. «А вы, я так полагаю, мистер Беннет?» — спросил Адриано. «Просто Рик. Адриано Бальтасаре». Так неуместно сейчас было знакомиться, протягивать руки и вести бесполезные беседы. Я заглядывала за плечи Адриана в надежде увидеть белый хвостик, Айви, с повязанной розовой резинкой. Ухо мистера Зефирки или носок лаковой туфли с застежкой-цветочком. Но за спиной Адриана раскинулся лишь пустой коридор. «Так что нам теперь делать?» – не вытерпела я. «Снова ждать?» «Совсем недолго. Айви сейчас с психологом. Мы проводим небольшой тест на психологическое состояние девочки». «Как она?» — сыпала я вопросами, как мукой. «С ней все в порядке. С ней хорошо обращались. Она невредима?» Адриано вновь пришлось обороняться ладонями от моего напора. Он снисходительно улыбнулся и поведал нам, что Айви более чем в порядке, когда старый желтый жук остановили на въезде из Бальцана. Девочка ела банан и подпевала итальянской песни про цыпленка Пио. Мало того, что на ней не обнаружилось ни синяка, ни царапины, так она еще и была, как передали Адриана, полицейские из Бальцана, ухожена и в хорошем расположении духа. Страшно представить, что почувствовала Айви, когда приключение, которое ей обещала Изабелла с матерью, закончилось арестом, когда Изабелла и Полин попросили выйти из машины, сверившись с составленным фотороботом, заломали и заковали в наручники, когда ее саму, ничего не смыслящую пятилетнюю малышку, забрали у тех, кто о ней заботился весь этот год, и увезли неизвестно куда. Адриана, как всегда, оказался прав. На долю моей девочки выпало слишком много потрясений для одного дня. Встреча с настоящими родителями, которых она, быть может, давно позабыла, могла нанести еще большую травму. Но как же хотелось просто ее увидеть, обнять и больше не выпускать. Нас заставили ждать на скамейке в холле, пока полиция заканчивала свои дела с подозреваемыми, а психолог с потерпевшей. Адриана отправился заниматься бюрократической волокитой, оформлением подозреваемых и оставил нас до востребования. «Я ее убью», — шептал Рик, до красноты сжав кулаки на коленях. Скрип его челюсти слышался так же громко, как мое сердцебиение. «Ты не успеешь», — сказала я. «Я сделаю это первой». Сколько прошло, один час или еще один год? Люди вокруг перемешались словно в ускоренной съемке, пока мы оставались неподвижны в своем ожидании. Как только в коридоре раздавались шаги или голоса, мы вскакивали, выглядывали со своего поста и тут же разочарованно садились обратно. В конце концов, мы перестали как-либо реагировать на внешние шумы, слушая лишь дыхание друг друга, пока я не услышала ее. «А когда я увижу Николетто?» Голос Айви, уже не такой по-детски писклявый, наполненный незнакомыми мне раньше обертонами, послышался где-то в глубине участка. Медленно, будто боясь спугнуть, я повернула голову и увидела в конце коридора мою дочь. Коленки, успевшие стать угловатыми, сарафанчик на толстых лямках, изменивший привычному розовому оттенку яркой голубизной. Волосы, когда-то белоснежные и длинные, обкарнали до плеч и перекрасили в темный, отчего эти шоколадные глаза, мои любимые шоколадные глаза, еще ярче засияли на лице. Уже не таком округлом, но таком же прекрасном и родном. «Рик», — прошептала я, стиснув плечо мужа и медленно поднялась на ноги. Земля словно ушла из-под ног, обратилась пухом и больше меня не держала. Но я не рухнула вниз, а взлетела, гонимая ветром родительской любви. Босоножки скрипнули по полу, когда я сорвалась с места и побежала вперед. К ней, к моей маленькой девочке, которую я не видела столько дней, непростительную часть ее маленькой жизни. Где-то за спиной слышались такие же быстрые тяжелые шаги Рика, но даже ему было не под силу догнать меня. Адриана и незнакомая мне женщина, державшая Айви за руку, с замиранием следили за этой гонкой, опасаясь за ее исход. Меня ведь предупреждали, мне говорили. Все должно происходить постепенно, но мою дочь похитили внезапно и также внезапно вернули, так что не им говорить мне о постепенности. Несколько метров до Айви, несколько шагов. Глаза цвета горького шоколада уставились на меня из-под длинных ресниц, но узнали ли? Мне было плевать. Главное, я узнала ее. Вытянула руки еще на расстоянии, упала на колени, даже не заметив боли в мениске. Схватила дочь так, как хватаются за спасательный канат, из последних надежд. Прижала к себе и подняла в воздух, внезапно налившись силой. Закружила в коридоре, даже не ощущая, как маленькие кулачки протестующие уперлись мне в грудь, а из детской груди вырвалось что-то вроде недовольного стона. «Оливия!» — начал было Адриана, но я бы все равно не услышала. Рик нагнал нас, сгреб в охапку обеих, и биение наших сердец слилось в одну песню. Даже под дулом пистолета меня бы не заставили выпустить дочь из рук. Женщина что-то беспокойно заговорила на итальянском, но никто ее не слышал. Адриана наклонился над нашей троицей и настойчиво потряс меня за плечо. «Оливия, вы нарушаете процедуру». Но я лишь дернула плечом, скидывая его руку. «Воссоединение моей семьи. Не какая-то там процедура, которую нужно проводить по уставу. Айви не вырвалась, не плакала и не кричала, как та девочка в заснеженном парке Уэст-Рок. Она смирно грелась в наших объятиях, пока не закряхтела. «Вы меня задушите!» Все же такая любвеобильность сбила девочку с толку, и она поспешила высвободиться. Я не могла наглядеться на ее лицо, сжимая в ладонях, как священный Грааль. Не могла не утонуть в этом шоколаде глаз, пусть они смотрели с доли недоверчивости. Не могла поверить, что Изи так вероломно отрезала водопад ее волос, превратив их в короткую речку. «Я тебя помню», — вдруг сказала Айви, разглядывая меня с любопытством и с опасением одновременно. «Конечно, помнишь. Я ведь твоя мама, Айви». «Нет, меня зовут Валентина». Для моего остановившегося сердца пригодился бы дефибриллятор и команда кардиологов. «Моя мама Николетта». «Нет, малышка, ты что, не помнишь?» Я потянулась к ней, но она отступила на шаг и прислонилась к ноге женщины-психолога. Это новое выражение лица моей дочери разбило мне сердце. И то ляснулось о плитку, как выроненная ваза. Моя дочь не помнила меня, боялась и считала свою же похитительницу своей матерью. Мое чудо стало чудом для другой. «Оливия, прошу вас, дайте девочке время». Словно из другого мира послышался голос Адриана. «Она вас обязательно вспомнит, как только...» Но Адриана не дал договорить скрип двери. Не ожидая, что в коридоре собралось столько народу, полицейский вывел арестованную. И все замерли, боясь пошевелиться. «Ты!» – зарычала я, увидев Изабеллу Роше собственной персоной. Страх обеззаразил ее сияющее лицо. Свет, что исходил от нее в тот день, когда она прилетела в гости, пропал, потух в темноте ее поступков. Мама-львица, готова в одиночку наброситься на того, кто угрожает ее дитя. Я не была храброй львицей, но материнство – крови у всех живых существ в равных пропорциях. И я была готова защищать свое дитя, мстить за него и сражаться до самого конца. «Уведите ее!» — приказал Адриана, но было поздно. Даже самое крепленное вино никогда еще так не разжигало мои внутренности, не превращало всю энергию в слепую ярость. Я вскочила с колен, и уже в замахе сжала пальцы в тугой кулак. Удар оглушил Изабеллу, окинул голову назад и выбил искры из ее сознания. Я уже замахивалась во второй раз, но под внезапно поднявшийся гвалт сквозь детский плач кто-то схватил меня со спины и стал оттаскивать от женщины, которая сломала жизнь мне, моей дочери, моему мужу, всем, кого я любила. «Она забрала мою девочку!» – орала я. «Отпустите! Дайте мне придушить ее!» «Ливи, ты пугаешь Айви!» – утешал меня Рик, все дальше и дальше уводя от предательницы, от моей дочери, спрятавшейся на груди психолога. «Все будет хорошо!» – шептал Рик, держа меня так, словно я могла развалиться на части. «Все будет хорошо!» Когда впускаешь в свой дом чудовище, не стоит удивляться, что рано или поздно оно укусит. Мы впустили в наш дом чудовище, и оно расправилось с нашей семьей. Я не слушала Рика, потому что не верила его словам. Как может все быть хорошо, когда собственная дочь почти не узнает меня, считает это чудовище своей матерью?» Женщина с осуждением качала головой, уводя мою девочку прочь из коридора. Дверь за Айви захлопнулась, как и моя последняя надежда.